Глава 5. Шихон, столица Таёганори. «Господин, вы сегодня так напряжены!» Голос Ханака полон нежности и вкрадчивых обещаний. Тонкие пальцы скользнули по плечу, осторожно коснулись ключицы, потянули за шнуровку, чтобы ткань свободно заструилась по телу. Острые коготки провели по груди. Взгляд янтарно-карих глаз из-под черных загнутых ресниц. Губы, умело тронутые красящим порошком, выглядели так, словно цвет был естественным. Но Итара прекрасно знал уловки девушек дома госпожи Мидзуно. Всех работниц старательно отбирали, обучали игре на инструментах, поэзии, танцам и любовным играм. Каждая из них всегда должна выглядеть свежей, словно лепесток цветка, на котором замерла капля росы. Обычно Ханака прекрасно справлялась со своей задачей. От нее Итаро выходил расслабленным, отдохнувшим и в хорошем расположении духа. Маленькая дочь Камилии, именно так называли работниц госпожи Мидзуно, знала, что делать. Была мила, ласкова, покорна и улыбалась так, что на несколько часов можно было позабыть, что кругом интриги, кланы и цуми. Но сегодня все шло наперекосяк. Из головы не получалось выкинуть, что к императору приехал глава клана Юичи. В другое время Итаро бы не особо задумался, но в свете того, что происходило, Аска Шингай, проклятые шахты, Шичира, он глубоко вздохнул. Запах благовоний, свежести и вишни, почему-то Ханака всегда пользовалась такой ароматической водой, больше не будоражил. Несколько часов назад. «Что мне не нравится в Юичи, так это Юичи», — шагая по коридору, ворчал Ордо. «Вы его видели?» «С таким видом заехал, словно дворец фениксов принадлежит ему». Итаро шел рядом молча. Только что они были на приеме Его Величества с докладом о шахтах Шингаев. Шунский Ксакаран выслушал молча, потом даже согласился, что принятое наследницей решение имеет право на жизнь. Никак не показал, что ему это не по нраву. С одной стороны, пожалуй, можно было выдохнуть, с другой... Итара буквально кожей чувствовал, что все плохо. Чувствовать чувствовал, а вот объяснить не мог. И это ему совершенно не нравилось. И Юичи тоже не нравились. Они вышли на улицу. В саду заливались певчие птицы, журчали фонтанчики в резных каменных чашах. Мелодично позванивали маленькие колокольчики чисанаканы, развешанные перед каждой дверью. Считается, что именно на них играют духи, принося в дом покой и тепло. Солнце стояло в зените. Небо было настолько голубым, что аж хотелось, чтобы это гладкое полотно нарушило хоть что-то. «Кадзуо не против посидеть на троне ксакаранов», — немного лениво произнес Сант, приставив ладонь козырьком и глядя на солнце. «В общем-то, все главы не против. Просто у кого-то больше сил, у кого-то меньше. Ты еще скажи, что видишь там Аску Шингай», — хохотнул Орда. «Не смешно», — глухо произнес Эйтара таким голосом, что на него сразу посмотрели все. Орда, Сант и не проронивший ни единого слова Йонри. «Считаешь, у нее есть такие амбиции?» — изогнул бровь Сант. «Они есть у всех», — с каменным выражением лица сказала Эйтара, глядя на трепещущее на ветру бирюзово-золотое знамя ксакаранов. Это все только вопрос времени. Время – единственный ценный ресурс, который дает возможность как стать выше всех, так и рухнуть камнем вниз. «Думаешь, при желании Аска сможет претендовать на трон?» – уточнил Сант. В его голосе не было насмешки, как ни странно. «Вы же можете помочь ему!» – звенит в голове. Прямой взгляд карих глаз, упрямо сжатые губы. Она прямая, как струна, Рука лежит на рукояти кайкена. На этой мерзкой кобре, на которую, если посмотрел, то пропал. И в самой Аске Шенгай есть что-то от кобры. Ядовитое, стихийное, уничтожающее. Она пойдет до конца. Пойдет куда угодно, если будет понимать, что это ей нужно. Итару не нравится этот взгляд. Не нравится ее тон. Не нравится Аска Шенгай. Он, Сейванен, смотритель императора. Он может уничтожить ее на месте, если посчитает нужным. И в то же время пугается этих мыслей. Потому что они вызваны не тем, чтобы спасти Таюганори. И не тем, что Аска Шенгай – угроза для мира империи. А тем, что заставляет его чувствовать себя ничтожеством. Слабаком, ничем. При всей его силе и власти сейчас перед ней он – изгой из племени шаманов ночи, который никогда не сможет стать тем, кем мог бы. Боги написали на его судьбе свои канзи, только тут же стерли их. «Вы можете», – продолжает она, прожигая его взглядом. «Я чувствую». «Шиматовы чувства». Эйтару хочется сказать совсем не то, что положено говорить юным наследницам кланов. И он бы сказал, но здравомыслие удерживает от этого. Его и так много чего выводит из равновесия, в том числе Коджи и Кеда. Разобраться бы только почему. Аска уходит ни с чем. Но можно увидеть, как от нее в разные стороны отлетают искры фиолетовой реку. Она ничего не сказала, но Эйтара представляет, какими словами его кроет наследница клана Шенгай. Он перевел взгляд на Санта. Вполне, при хорошей поддержке и грамотной расстановке сил. Друг нахмурился, явно просчитывая ходы. «Ей бы клан восстановить», — подал голос Йонри. Даже в жару его слова напоминают все льды севера. «Вы как хотите, а я бы поел», – прервал все Хорда, махнув рукой. «Знаете, у нас тут проблемы куда важнее, чем девчонка». Эйтару не стал ничего говорить, потому что уже не мог сказать, точно ли важнее. Настоящее время. «Господин», – Эйтару перевел на нее взгляд. Розовый цветок в гладких черных волосах показался излишне ярким. Всегда притягивавшая взор фарфоровая кожа неестественно бледной, глаза пустыми. Ханака все так же мягко улыбалась, но явно не могла понять, что происходит. Уже начинала думать, будто это она что-то делает не так, раз постоянный клиент вообще не выразил к ней никакого интереса. «Сыграй мне», — наконец-то произнес он. Ханака склонилась в уважительном поклоне, устроилась на полу среди разбросанных подушек и взяла семисен. Эйтару взял в руку пиалку с рисовым вином. Первые ноты семисена прозвучали словно вздох. Вздох девушки, глядящей в звездное небо и ждущей, когда покажется ее воин возлюбленный. В песне Ханако был стук сердец, звук слившихся в поцелую уст, шепот признаний. Томно и страстно вздыхал семисен. Выше становился голос Ханако, когда она пела, что воин отправлен по воле правителя на битву. И тут же падал, словно измученная долгим перелетом птица, не в силах выдержать страха за судьбу воина и тоски от расставания с ним. «А что, если я все же могу кое-что попробовать?» — думала Эйтара, сжимая нефритовую пиалку. «Есть ли шанс? Ведь все это невозможно только потому, что раньше никто так не делал». Он поднял руку, чтобы откинуть волосы, случайно задел серьгу и резко одернул руку, будто погрузил ее в кипяток. С недоумением уставился на покрасневшие пальцы. «Что за Цуми?» — хрипло выдохнул он. Ханако замерла с непониманием, глядя на него, а потом охнула, прикрыв рот рукой. «Господин, ваше янтарное...» Итаро одним движением поднялся и оказался возле зеркала на стене. И тут же невольно отшатнулся. Янтарь превратился в огненный смерч. Вместе с желтыми лентами плясали и ярились черные. Черные. Итаро не верил увиденному. «Черное — это же...» «Господин, я... вы...» — донесся дрожащий голос Ханако. Но Итаро не повернул головы. Желтые глаза медленно застилала тьмой. Живой, голодной. Тьмой, которая много лет вынуждена была сидеть в заперти, а сейчас почуяла, что есть возможность сломать свою тюрьму. Кожа начала белеть, превращаясь в пергамент. Черты лица заострились, ногти вытянулись и потемнели. Ханако судорожно охнула. «Вон!» — хрипло выдохнула Итаро, не отводя взора от своего отражения. «Кому скажешь, убью!» «Да, господин, да!» — закивала она и спешно, подхватив Семисен, выскочила из комнаты. В доме госпожи Мидзуна умели хранить секреты клиентов, поэтому какое-то время оставалось. Но Итаро сейчас было не до этого. Сердце стучало не так, как обычно, гулко, четко, отдаваясь громом в ушах. Словно какой-то сумасшедший барабанщик принял его за гигантский барабан Тайко. На Итаро из зеркала смотрело чудовище, которое уже с трудом сохраняло человеческое обличие. Он приложил ладонь к гладкой, холодной поверхности, будто пытаясь убедиться в реальности увиденного. Серьга снова вспыхнула огнем, требовательно и жутко. Он находился в комнате у тех дочери Камелии, но что-то сильно и неумолимо тянуло его отсюда прочь. Итаро почти кожей ощущал гнев, страх, боль, отчаяние и зов. Зов, зов, зов! До сумасшествия, до безумия, до невозможности мыслить. «Ну, Цуми с тобой», — прошептал он искаженными губами, впитывая взглядом черноту, струящейся из янтаря реку. Той самой шаманской реку, которую он влил вместе с Шичиро, когда они наполняли свои амулеты. Серьгу Итаро и амулет Шичиро. Два шамана, две реку. Два друга, которые решили, что смогут помочь друг другу, когда встанет вопрос жизни и смерти. Однако потом Итаро лишили всего, и Шичиро за ним не пошел. А он не стал об этом думать и выяснять, почему. И так ясно, у друга с Рёку все в порядке. Только вот использовать свою Рёку Итаро не мог уже много лет, после того, как стал никем в племени. А Рёку Шичиро берег. Итаро почти коснулся серьги, но тут же кинулся к лежащей рядом катане. На рукояти и на серьге пальцы обеих рук сомкнулись одновременно. И в то же время его сжало, скрутило, вышибло воздух из легких. Из горла вырвался сдавленный хрип. По глазам ударила тьма, густая, дикая, жаждущая уничтожить, поглотить. Итаро собрался с силами и полоснул по ней катаной. Раздался визг. Еще удар. Еще один. И вот уже щупальца тьмы отползают назад, словно не веря в происходящее. «Прочь!» — выдохнул Итаро и оглянулся. Кругом темно. Но, присмотревшись, он заметил серебристые нити, которые сплетались в странном, нечеловеческом порядке. Нитей было до ужаса много, из них можно было сплести город размером с Шиихон. «Итаро!» — донесся едва слышный шепот. «Итаро!» И снова бешеные удары сердца. Только теперь они намного громче, словно он приблизился к тому, кто зовет. Итаро сообразил, что зов идет сверху, и поднял голову. От увиденной картины стало нехорошо. Там, опутанный сотнями нитей, висел полуживой Шичиро. Нити проходили сквозь его руки и ноги, вплетались в рыжие волосы. И они не были серебристыми, как все вокруг. Нити, хоть как-то касавшиеся шамана, были темно-красными. Кое-где даже скользили рубиновые капли. И ровно в этот момент над головой Шичира загорелись злобные алые глаза. И тут же взлетела гигантская суставчатая лапа.